Винье, узник КГБ. Я не скоро выбрался из помещения термита. Вязов заблокировал все выходы, а сам ушел через нижний люк. Вместе с советским офицером мы разрушили весь пульт управления, но смертельная программа все равно успела сработать, и я увидел ее гибель на экране. Когда же нам, наконец, удалось взорвать одну из дверей, офицер погиб от огромного бронированного осколка, пораженный в самое сердце. Я бросился по берегу озера к бронетранспортеру Вязова, но еще издали увидел, как на него напал Федоров, как сел неподалеку вертолет. Я решил попробовать захватить аппарат. Мне это удалось. Чекисты ринулись к Андрею, а я разоружил пилота. Так мы и сидели с ним, пока в салон не втащили избитого Федорова, и старший не скомандовал вертолетчику взять курс в зону задержания. Что это такое и где, я не знал, но, направив на место пистолет, приказал следовать в Москву, в Кремль. Затем я разоружил чекистов. Заставив освободить Андрея, я связал их и еще раз внятно сказал пилоту о маршруте. Москва. Мы с Федоровым смотрели в иллюминатор. Под нами сиял на солнце ее силуэт. Вокруг шел бой. Душа отяжелела от постигшего нас несчастья. Справедливая кара — вот что удерживало меня от желания сжечь заживо чекистов и не вступить в бой с наземными войсками. Это должен был остановить президент страны. Убийц будет судить народ. Как наивно! Едва мы снизились над мостом возле Кремля, как нас закидали гранатами с парализующим газом. Последнее, что я запомнил — башни древней цитадели Руси. На них крепили рубиновые звезды, свиноподобные дирижабли. Пробуждение было болезненным. Ноги не шевелились, по всему телу перекатывались волны жара, голова тупо соображала и хотелось пить. В камере сидел военврач, которого я доставил в Москву связанным. Он неожиданно заговорил на французском и, приятно улыбнувшись, спросил, чего я хочу. «Пить. Хрена с два!» Чекист захохотал, как безумный. А я смолк и не ответил ни на один из последующих вопросов. Взрослый человек порол какую-то чушь про шпионаж, про вербовку советских граждан и ни слова об убитой любви. Господи, ну почему так? Зачем высшие силы не вмешались и вновь позволили убить ее? Неужели человечество снова наказано за жестокость, равнодушие, тупость? Неужто опять понадобится тысячелетия для искупления вины? Ах, хотелось плакать, как в детстве, навзрыд. Хотелось запеть гимн в честь поверженной любви, воскресить ее. Многим испытаниям подвергли меня бойцы щита и меча своей страны. Я с трудом выдержал суточное заточение в шкафу. Свет, место, чтобы пошевелиться, все отсутствовало в этом древнем изобретении инквизиции. Из шкафа я выпал на носилки, и меня потащили в резиновую камеру, где вновь задавали вопросы, а потом вышли и начали откачивать воздух. Скоро из ушей, горла хлынула кровь. Я захлебнулся и потерял сознание. Многомесячные попытки сделать из меня врага и шпиона не удались. Кто-то решил, что надо бы бросить по ошибке иностранца к рецидивистам, но и это ничего не дало. Я не говорил по-русски, я не был интересен уголовникам. Они из тюремной солидарности выходили меня, а потом пригрозили бунтом, если француза не уберут, и чекисты убрали. Следующим местом заточения оказалась психбольница. Строго размеченным и давно известным всему миру путем КГБ медленно уничтожал свою жертву. Палата, куда меня поместили, была круглой. Койки стояли в центре. Несколько дней я пролежал привязанным. Кучка идиотов вместе с громадными санитарами всячески издевались надо мной. Затем посетил психиатр. Очкарик не щупал пульс, не рассматривал зрачки. Он щелкнул медбрату пальцами, и 2 недели после его визита они кололи больного успокоительным. Я стал молиться вслух, петь песни детства и шептал о любви, путая французские слова с английскими. Однажды санитар услышал от меня какой-то запомнившийся текст на русском. Его часто кричали друг другу уголовники. Детина захохотал, позвал врача, и меня развязали. Курс закончился. Медики признали пациента идиотом, отобрали всю одежду и позволили гулять по палате голым, как все. Молодой организм выдержал, разум победил. Я решил не выдавать себя. Все так же пел песни и говорил эту глупость на русском языке. До сих пор никто не перевел специфическую фразу. Очевидно, она содержала в себе чудовищную непристойность и всегда веселила обслугу до слез. Надо же! Она, обслуга, умела плакать. Жизнь продолжалась. Я бродил по кругу, дрался с идиотами, их натравливали медбратья. Впрочем, ни на одного меня. В палате было несколько подозреваемых не дураков, и из них, вернее, из нас, пытались выбить последнее. Мне запомнился один. Маленький киргиз, который передвигался то рысью, то галопом и строил агрессивным идиотам такие рожи, что они быстро оставляли его в покое, заходя с криками ужаса. Это еще больше смешило медбратьев. Сначала я считал дни, потом сбился и бросил. Жизнь в подобном кошмаре не нуждалась в календаре. Неожиданно всех недураков перевели в 5-местную палату с решеткой в углу, на которой лежал пожилой человек, питаемый кислородом и капельницей. Всем выдали пижамы. Мы растерялись. Помог киргиз. Он продолжал скакать по комнате, давая понять, что не надо менять имидж идиота. Я снова запел. Киргиз помог и человеку за решеткой. Несколько дней он подслушивал, о чем говорили старик и приходящая к нему женщина. Потом шепнул мне: «Большевик, сестра». И я понял, так как первое слово известно всему миру, а второе похоже на английское «sisters». Между родственниками был постоянный конфликт. Сестра, улыбаясь, что-то говорила брату без умолку и гладила по связанным конечностям, а он делал все возможные попытки дотянуться зубами до трубок с кислородом или лекарством. Человек явно желал смерти. Ведьма? Нет. Она наслаждалась медленной агонией. Наконец, большевика не стало. Ночью Я видел, как киргиз пробрался к решетке, снял с себя пижаму, набросил рукав, как петлю на питающие старика шланги аппаратов, и вырвал их из измученного тела. Меня охватил ужас. Я не смог сдержать крик. Убийца кинулся под койки и пробрался к своей, и никто не проснулся. Тогда тем же путем киргиз вернулся ко мне и предложил удавить. Я отказался. Долго он смотрел на меня темными раскосыми глазами, затем кивнул и отошел. Через пару недель меня нашел дед. Доминик Винье поднял на ноги половину Европы. Чекисты вынуждены были исправить ошибку и вернуть иностранца на родину. По приезде в Париж я отказался от какого-либо госпиталя и предпочел бродить по окрестностям замка деда. Доминик, как мог, помогал мне забыть происшедшее, оградил от любопытных друзей и гостей, собственноручно седлал любимого жеребца, предложил даже организовать соколиную охоту. Но я отверг эту затею, так как любое преследование живого существа вызвало бы только одно воспоминание — ее гибель. Молодость взяла свое. Через пару месяцев мне показалось, что я вполне реально оценил происшедшее, и что, будучи непосредственным участником событий, а следовательно свидетелем, могу теперь возбудить внимание общественности и правосудия к пострадавшим при ее защите. Опять помог мой энергичный старик Винье. По всевозможным каналам он добыл информацию, из которой я узнал, что все живы, а вот Федоров пропал без вести. Последнее, кстати, никоим образом не взволновало меня. Я был убежден, что личности, подобные Андрею, не исчезают бесследно. Вместе с дедом мы снова отправились в СССР. Первым городом стал Саки. Вот это озеро, где родилась она. Братья Мамаевы и бывший полковник Пригурок рассказали, как это произошло, и провели нас к брошенному аэродрому с огромной плантацией красных гвоздик. Боясь огласки, местные власти неоднократно пытались уничтожить любые следы ее пребывания, но цветы вырастали вновь, бетонка посадочной полосы превратилась в зыбкий песок, и мало кто решался приблизиться на каком-либо транспорте к огненному силуэту. На бывшем пункте управления полетами Надир Дамир и Михайло Пригурок организовали музей имени женщины «Пламя» со смотровой площадкой. По узкой тропинке они водили сюда желающих и даже знакомили со смотрителем гвоздичной плантации Василием. Бывший солдат покинул армию, неустанно поливал цветочное поле и даже намеревался жениться на дочке своего бывшего начальника. Михайло был не против. Сам он из милитаристов перешел в стан верующих христиан, к тому же прославился тем, что начал печататься в местной газете как детский писатель-сказочник. В семье старика царил покой. Теща вступила в ДСАФ. Она осваивала планер, историю самолетостроения и обменивалась письмами с железными бабочками. Мой дед несколько дней принимал грязевые ванны, а по возвращении во Францию вложил 10 миллионов в строительство санатория Саки для детей всего мира. Очевидно, в предыдущей жизни Винье был орлом. Размах его крыльев поражал меня всю жизнь. Теперь о Федорове. Пригурку рассказывал генерал Баркуша, тот самый генерал, что соорудил орган из полых корпусов ракет, что будто бы Андрей бежал из заключения и эмигрировал в какую-то страну, которая не помечена на картах. Название ее «Скрипания», чему, конечно, верить было сложно, поскольку Баркуша вообще стал немножко подвирать, оставив для себя единственную реальность – музыку. Братья Мамаевы выяснили по своим каналам, что Федоров жив, стрижется наголо, отрастил бороду и принял мусульманство. Шатер его в радиоактивной зоне на берегу озера с фигурой огненной апы, проникнуть туда сложно. Из всего этого бреда я понял одно: Андрея надо искать близ того места, где погибла она. Прощались мы с героями этой необычной истории очень тепло. Пили у пригурка домашнее вино, были приглашены на свадьбу Василия и Анастасии. В день отъезда Мамаевы организовали целый эскорт. Несколько километров джигиты сопровождали наш автобус на низеньких монгольских лошадках. Планов своих я никому, кроме деда, не открыл. Он же прямо из Симферополя полетел со мной в Москву. Венье мгновенно одобрил решение отыскать Федорова во что бы то ни стало. В столице СССР нам повезло. В первый же вечер в ресторане отеля я встретил одного знакомого, который работал еще в Челябинске и состоял в независимой комиссии по выявлению степени радиоактивного заражения. Представив приятелю деда, я объяснил ученому суть предполагаемого визита в странную зону под Москвой. Несомненно, мои сбивчивые воспоминания смутили молодого человека, но профессиональный интерес побывать в местности с неизученным характером радиации взял верх. Мы запаслись необходимым оборудованием, пропусками и через несколько дней въехали в огороженную постами и колючей проволокой многокилометровую зону. Надо сказать, что толстяк-полковник на КПП сначала даже не поверил иностранцы и в радиацию. Он долго рылся в бумагах, шептался с нашим сопровождающим, наконец дал команду «впустить». Но ни он, ни московский КГБист за нами не последовали. Пользуясь фотокопией плана зоны, наша группа довольно скоро добралась до озера, где взору представилась почти библейская картина крещения народа Иоанном Предтечей. Огромного роста дед с бородой и седыми длинными прядями волос вводил в священную воду старых и юных, омывал их, целовал в лоб и крестил троекратно с поклонами и напутствиями. Я подкрался совсем близко. Федорова среди них не было. Меня заметили. Люди бросились прочь, а Предтеча нырнул и не всплыл. Конечно же, он остался в живых, ведь берега озера утопали в цветах и склоненных над водой ивах, хотя обнаружить его не удалось. Посовещавшись, мы решили разбить бивуак и вскоре занялись каждый своим делом. Ученые с коллегой распаковали аппаратуру. Доминик тут же отправился опробовать чудодейственную силу водоема, а я побрел вдоль берега в поисках Андрея. Так шел я около получаса. Пели птицы. Целые стаи гнездились на молодых деревцах вокруг озера, тонко пахли гвоздики, и медленно угасал закат. Федорова не было. Совершенно отчаявшись, я отправился тем же путем назад к нашей группе и неожиданно приблизился к купающемуся Винье. Вдруг над водой раздался печальный стон, скрылось солнце, и поверхность озера окрасилась оранжевым светом. Я видел, как мой дед выскочил на сушу и в припрыжку помчался к ученым. Старик испугался. Мой древний бесстрашный рыцарь. Птицы вмиг смолкли. Заглядевшись в пламенеющую гладь водоема, я едва не наткнулся на сидящего в цветах человека. Андрей! Узнать его было трудно. Борода и волосы совсем седые, одежда изношена, но это Федоров. он что-то страстно шептал, глядя прямо перед собой. Я замер. Андрей то ли не слышал, то ли не хотел обращать на меня внимания. Красив русский язык. Какие-то нежные речи нараспев часто-часто произносил мой друг. Опустившись на корточки и не смея окликнуть Федорова, я затосковал. Мною овладело предчувствие чего-то невыносимо тяжелого, рокового. Вдруг я услышал нежный серебристый смех. Так смеялась только она. Андрей упал на землю, обхватил голову руками и заплакал. Это не были слезы горя. Так радуется долгожданной встрече. Очнулся я от того, что меня гладил по голове старик Винье. Я встал и осмотрелся. Андрея на берегу не оказалось. Войдя в воду по сердце, попытался читать Верлена. Знаю, мы с Федоровым говорили одно и то же. Любовь моя, твой жар, твое нежное лицо, глаза, манящие в прекрасное неведомое, грудь, вздымающаяся от переполняющих чувств, руки, обнявшие навечно, поцелуи, поцелуи, поцелуи. Вдруг погасло оранжевое пламя озера. Темная, неподвижная поверхность отражала лишь далекие, ненужные мне звезды. Любовь — вот все, что составляло галактику моих чувств. Послесловие. Никакого, впрочем, всепримиряющего послесловия ждать не надо. Не будет. Парижский издатель Гайст по прочтении рукописи заявил: «В вашей фантастике никто из влюбленных не погиб». Это очень снижает романтический уровень повествования. Я попытался возразить: «Как так? А она...» Гайст улыбнулся. «Она всего лишь символ, дорогой коллега». Раскланившись, я забрал рукопись. «Богиня, я люблю тебя. Прощай. Видно, только после моей смерти мир прочтет». Дюр Франсуа, бывший сотрудник фонда помощи пострадавшим от аномальных явлений. Конец озвученной книги.